Жена Назара Захаровича оказалась женщиной изящной и элегантной. И даже в свои далеко не молодые годы сохранившей прежнюю изумительную красоту. В первый момент я напрягся, испугавшись, что Элла, так ее звали, будет на правах хозяйки сидеть с нами за столом и слушать мои рассказы, чего мне совсем не хотелось. Я даже не мог отчетливо сформулировать природу и суть собственного нежелания распространяться о своей истории. Ведь я изначально, задумывая свой экспериментальный проект, закладывался на то, что придется многократно излагать одно и то же огромному числу все новых и новых людей. Но эта готовность была рассчитана на тех, кого необходимо проинформировать в интересах дела. А вот сама мысль о том, что меня будет слушать человек, к делу отношения не имеющий, почему-то вызывала дикое раздражение. Однако нервничал я напрасно. «Давайте, мальчики, быстро ужинайте, без разговоров», — произнесла Элла. «Все уже готово. Потом я пойду поработаю, а вы поговорите». Это непринужденные мальчики, адресованные двум солидным джентльменам за 70, моментально растопило лед в моем сердце. Все-таки я профессиональный переводчик, и слова имеют для меня огромное значение. Я умею не только слышать их, но и понимать стоящие за ними чувства. Обводя глазами комнату, в которой был накрыт стол, я сделал первоначальный вывод — много книг и мало фотографий. Вернее, книг очень много, а вот фотографий не было совсем. Ни одной. Любопытно. Получается, в этом доме у знания приоритет перед традиционными семейными ценностями? Мясо с зеленым салатом оказалось превосходным. С едой мы покончили минут за 10, после чего красавица Элла убрала со стола грязную посуду, принесла кофе для меня и чай для мужа и, мило улыбнувшись, скрылась в другой комнате. «А кем работает ваша жена?» — поинтересовался я. «Элка? Никем. Она работает моей женой. С моим характером это, знаете ли, труд немалый. Спасибо, хоть зарплату с меня не требует», — с легким смешком ответствовал Бычков. «А мне показалось, она сказала, что пойдет поработать». «Ах, это...» — он широко улыбнулся. «Она рисует акриловыми красками. У нее отлично получается. Элка всем знакомым свои картины дарит». «А сколько лет вы женаты?» — не удержался я от вопроса. «Немного, чуть больше 10 лет». Ну вот, хоть какое-то объяснение нашлось тому странному факту, что столь красивая и наверняка умная женщина остановила свой выбор на таком невзрачном мужчине. 10 лет назад ей было около 60, и в этом возрасте спутника жизни выбирают уже не по внешности. Со свойственным мне цинизмом я подумал, что в 60 лет женщины вообще уже не выбирают, с кем им быть, и радуются любому предложению. Но почему Назар женился на ней? Мужчины в возрасте за 60, как правило, женятся на молодых дамах, с которыми могут почувствовать себя самцами-производителями. «А это ведь не первый ваш брак? Или первый?» «Второй», — коротко ответил Назар Захарыч. «А у Эллы третий. Я вдовец, она в разводе. Мы с ней полвека знакомы. Познакомились как раз незадолго до моей свадьбы. Так что там с Лагутинами-то? Я ведь жду, когда вы все расскажете». «Надо же, полвека знакомы. Что-то эти полвека сегодня меня буквально преследуют. Я ведь тоже думал о 50 годах, прошедших после расставания с девушкой-скрипачкой. Мне было любопытно, что за история произошла 5 десятков лет назад между Назаром и Эллой. Но судя по тому, как круто полковник сменил тему разговора, распространяться об этом у него намерения не было. Что ж, можно понять, кто я ему. Совершенно незнакомый человек, о существовании которого он еще сегодня утром и не подозревал». Я старался рассказывать как можно короче, потому что заметно устал. С утра, Круглый стол в рамках конференции, потом встреча с юристом 45-м, теперь вот с Бычковым. Интенсивное общение с людьми меня сильно утомляло. Я давно стал затворником и привык к одиночеству. Наконец я добрался до конца истории. «Да», — задумчиво протянул Назар Захарович, когда я закончил. «Ваш род оказался щедрым на эксцентричных потомков. И мигрень ваша меня, надо сказать, удивила. Я ведь всегда думал, что мигрень — это как у Понтия Пилата в булгаковском романе. Ну, сильно голова болит, пусть даже очень сильно, но жить и работать не мешает. Пилат с такой болью ухитрился даже принять судьбоносное для мировой истории решение. Вы читали «Мастера и Маргариту»?» «Не только читал. Я этот роман и переводил. Поверьте мне, господин Бычков, та форма гемикрании, которой страдал Пилат, это просто детский лепет по сравнению с тем, что приходится переносить мне. Вернее, приходилось раньше, в молодости. Сейчас-то все уже не так ужасно, но тоже достаточно тягостно». Он сочувственно посмотрел на меня. «Понимаю. Что касается вашего дела, то я не удивлен. Зинаида Михайловна была дамой лживой и лицемерной. В общем-то, ее можно даже назвать гением адаптации. Она прекрасно приспособилась к режиму и играла по его правилам. Советские чекисты никогда не позволили бы ей отсылать свои записки за границу, если бы не подвергали их тщательной цензуре. Поэтому совершенно понятно, что правды в этих записках было совсем немного. Жаль, что вы не удосужились поговорить с ней, когда Лагутины эмигрировали. Бояться ей было больше нечего, и вполне вероятно, что она рассказала бы намного больше». Мне в тот момент это все было неинтересно. У меня было много работы. Я привык к своему образу жизни, который выстроил так, как мне нравится и как мне удобно. А Лагутины мне не понравились, и общаться с ними не возникало ни малейшего желания. «Но вы же в то время знали об условии Уайли Купера?» «Конечно. Знал с самого детства. Но интереса у меня это не вызвало, как не вызывало и у моих родителей. Наша ветвь давным-давно утратила право вести записи, жизнь очень изменилась, потомки Джонатана Уайли родственные отношения почти не поддерживали. А деньги, о которых идет речь, да, они весьма существенны, но не для меня. После гибели родителей и продажи бизнеса отца у меня осталась такая сумма, которой при моем более чем скромном образе жизни хватило бы еще лет на 100, даже если бы я не зарабатывал переводами. А переводы приносят мне весьма неплохой доход. В общем, вся эта волынка с завещанием Уайли Купера как-то прошла мимо моего сознания. Мне это было просто не нужно. Я считал это блажью чудаковатого старика». ну да, понимаем», — задумчиво покивал полковник. «Мадам давно умерла, а Ульяна... Может быть, она могла бы рассказать, или вы с ней в контрах?» «Она не расскажет. Для нее это вопрос денег, и отдавать их она не намерена». «Неужели вы думаете, что она возьмется выполнить такую работу? Хотя, почему бы и нет?» — ответил он сам себе. «Она толковая, всегда работала. Вот вы говорите, что она и в Штатах быстро нашла для себя дело и не бедствовала. Она бы справилась, я так думаю. Значит, вы считаете, что она хочет получить деньги Уайли Купера?» «Я в этом уверен». «А вам эти деньги для чего? Вы же только что мне заявили, что у вас средств более чем достаточно. Зачем вам ввязываться в эту канитель? Да еще таким сложным манером. Ульяна-то поди и без того располагает всеми нужными сведениями, сядет да и напишет. У нее перед вами огромное преимущество, вы за ней все равно не угонитесь. Если она чего-то по малости лет не знала или не понимала, так Зинаида после отъезда из России уж 100 раз ей все рассказала и разобъяснила». «Бог мой, как же я устал. У меня просто нет сил рассказывать еще и об этом. Юрист тоже никак не мог взять в толк, для чего я все это затеял. Я решил ответить так же, как ответил Андрею 45-ту. «Это личное». Заметив, как похолодели ясные внимательные глаза Бычкова, я добавил. «Если вам интересно, я обязательно расскажу, почему. Но не сегодня, хорошо? И потом вы сами же заметили, что в нашем роду регулярно появляются эксцентричные особы. Считайте, что я просто чудак, сумасшедший миллионер». Взгляд Бычкова немного смягчился. «А вы действительно миллионер? Ну, в прямом смысле, не переносным». «Действительно. Что, верится с трудом?» «Честно говоря, да. Вот вы живете в дорогом отеле, но не в самом дорогом. И лимузина с водителем у вас нет, иначе вы не поехали бы со мной в моем джипе. Живете затворником, зарабатываете переводами. Как-то не вяжется одно с другим. Конечно, про мигрень вы мне объяснили, и одинокий образ жизни я понять могу. Но все остальное... нет, не укладывается у меня в голове». Он мне не поверил. Жаль. Впервые за все мои приезды в Россию я встретил человека, с которым мне бы хотелось продолжать общение. Болезнь и особенности характера сделали меня капризным и привередливым. Я с трудом выстраивал отношения с теми немногими людьми, которые не вызывали у меня отторжения или раздражения. А такие люди попадались на моем жизненном пути с каждым годом все реже и реже. Назар Захарович мне понравился. Его ум был достаточно острым, чтобы улавливать нюансы, скрытые за словами, и не требовать подробностей, не имеющих решающего значения для понимания смысла. Этот человек не был излишне любопытен и навязчиво многословен. Одним словом, он мне полностью подходил. А я ему, судя по всему, не очень. Или даже совсем нет. «Пожалуй, мне пора», — сказал я, взглянув на часы. «Не хотелось бы утруждать вас. Может быть, лучше вызвать такси?» Брови Бычкова взлетели вверх, собрав гармошки глубокие морщины на лбу. «Такси? Да бог с вами! Разве вас можно отпускать на такси одного, да еще в такое позднее время? Уже половина двенадцатого. Вы, конечно, говорите по-русски безупречно, но акцент все равно есть. И заметный, а не молодой иностранец ночью — самая лакомая добыча. Глазом моргнуть не успеете, как останетесь без штанов. Вас таким маршрутом повезут, что потом никаких денег не хватит расплатиться». Он решительно встал и громко произнес: «Элка, мы уходим».